Глава 13. Если среди вас появится пророк или сновидец и пообещает знамение или чудо, и слова его сбудутся, а он при этом звал тебя идти за другими богами, за богами, которых ты не знал, и служить им, не слушайте этого пророка или сновидца. Это Господь, ваш Бог, испытывает вас, чтобы узнать, любите ли вы его всем сердцем и всей душой. Идите за Господом, вашим Богом, его бойтесь и чтите, исполняйте его повеление, его слушайтесь, ему служите, оставайтесь ему верны. А тот пророк или сновидец должен быть предан смерти за то, что он говорил неправду о Господе, вашем Боге, выведшим вас из Египта, освободившим вас из неволи, за то, что он призывал вас свернуть с пути, на который вас наставил Господь, ваш Бог. Искорените зло. Если твой родной брат или сын, или дочь, или любимая жена твоя, или друг, дорогой тебе как жизнь, станет тайно уговаривать тебя идти и служить другим богам, богам, которых не знаешь ты и не знали твои отцы, богам, живущих вокруг тебя народов, близких или далеких, населяющих землю от края и до края, не соглашайся, не слушай этого человека. Не жалей его, не щади и не укрывай. Убей его. При его казни ты должен нанести ему удар первым, а все остальные вслед за тобой. Забросайте его камнями насмерть за то, что он уговаривал вас оставить Господа вашего Бога, который вывел вас из Египта, из неволи. Весь Израиль узнает и затрепещет, и впредь никто из вас не будет так поступать. Если ты узнаешь, что в одном из ваших городов, отданных вам Господом, вашим Богом, чтобы вы жили в них, какие-то негодные люди уговорили прочих горожан идти и служить другим богам, богам, которых вы и не знали, расследуй это дело, все выясни, расспроси получше. Если все окажется правдой, и среди вас действительно была сотворена такая мерзость, то убейте мечом всех жителей этого города. Весь город и все, что в нем, включая скот, предайте заклятию. Поразите мечом. Всю добычу соберите на площади и сожгите город вместе со всей добычей, как всецелую жертву Господу, вашему Богу. Пусть этот город навек обратится в безлюдный холм и никогда уже не будет отстроен. Пусть ничто из заклятого не прилипнет к вашим рукам. И тогда Господь оставит свой гнев и проявит к вам милосердие, и пожалеет вас, и сделает вас многочисленным, как и поклялся он отцам вашим. Так будет, если вы станете слушаться Господа, вашего Бога, исполнять все его повеления, которые я возвещаю вам ныне, и делать то, что угодно Господу, вашему Богу.